Глава четвертая. Как провела первую брачную ночь мадемуазель де Бриссак или мадам де Сен-Люк? Люи де Клермон, более известный под именем Бюсси д'Амбуаз, причисленный к отважнейшим полководцам XVI столетия своим двоюродным братом Брантомом, был красивым, стройным мужчиной и благородным дворянином. С давнего времени никто не славился такими дивными подвигами, как он. Короли и принцы стремились подружиться с ним. Королевы и принцессы приветствовали его нежнейшими улыбками. Бюсси сделался после Ля-Моля любимцем Маргариты Наварской. И добрая королева, одаренная от природы нежным сердцем, так была огорчена смертью прежнего своего любимца, историю которого мы рассказали, и столько нуждалась в утешении, что с безрассудной нежностью привязалась к прекрасному и храброму Бюсси д'Амбуазу. Так что даже Генрих, муж ее, обыкновенно не обращавший внимания на прихоти жены, невольно разгневался. И Франсуа никогда бы не простил Бюсси безрассудства сестры, если бы это обстоятельство не доставило ему преданного друга в молодом и мужественном капитане. И в этот раз герцог пожертвовал своей любовью тому глупому нерешительному честолюбию, которое всю жизнь заставляло его страдать. Но среди всех своих военных, честолюбивых и любовных успехов Бюсси оставался тем, чем может быть душа, недоступная никаким человеческим слабостям. И тот, кому неизвестен был страх, не знал и любви до того самого времени, с которого начинается рассказ наш. Это могучее сердце, бившееся в груди простого дворянина, было чисто и девственно, подобно алмазу, которого не касалась еще рука ювелира и который только что вышел из руды, где созревал под одними солнечными лучами. Генрих III предлагал ему свою дружбу, и Бюсси отказался от нее, ответив, что друзья Генриха были лакеями, а иногда и хуже, и что такое звание казалось ему недостойным его имени. Генрих III молча перенес это оскорбление, усилившееся еще тем, что Бюсси поступил в свиту Франсуа. Надо сказать, Франсуа был не больше повелителем Бюсси, чем сторож зверинца бывает повелителем льва. Он кормит льва и ухаживает за ним, чтобы тот не съел его. Таков был Бюсси, которого Франсуа использовал как орудие личной своей мести. Бюсси это очень хорошо понимал, но молчал, потому что такая роль нравилась ему. Он составил себе теорию наподобие девиза Роанов, которые говорили: «Королем не могу быть, принцем не хочу, а Роан я всегда». Бюсси же говорил: «Я не могу быть королем Франции, но герцог Анжуйский может и хочет им быть. Я же буду править герцогом Анжуйским. И точно, он правил им. Когда слуги Сен-Люка увидели, что у дома остановился страшный Бюсси, они побежали известить о том месье де Бриссака. «Дома ли де Сен-Люк?» — спросил Бюсси, выглянув из носилок. «Никак нет», — ответил привратник. «Где же он теперь?» «Не знаю», — отвечал достойный слуга. «Все в доме в сильном беспокойстве. Месье де Сен-Люк не возвращался со вчерашнего вечера». «Как?» — вскричал Бюсси с изумлением. «Неужели?» «Да-с». «А мадам де Сен-Люк?» «О, она другое дело. Дома?» «Дома?» «Доложите же ей, что я весьма бы желал засвидетельствовать ей мое нижайшее почтение». Пять минут спустя посланный воротился с ответом, что госпожа де Сен-Люк с большим удовольствием примет господина де Бюсси. Бюсси спустился с бархатных подушек и начал подниматься по парадной лестнице. Жанна де Кассе вышла навстречу молодому человеку до середины приемного зала. Она была бледна, и черные, как вороново крыло, волосы ее придавали ее бледности цвет пожелтевшей слоновой кости. Глаза ее раскраснелись от тягостной бессонницы, и на щеках как бы виднелся серебристый след недавней слезы. Бюсси, которого эта бледность сначала заставила улыбнуться и который готовил ей комплимент, соответственный обстоятельствам, вдруг остановился, заметив признаки тревоги и печали.